Дворянин еще обладает правом на речные перевозки на собственных судах, но опять-таки при строгом условии, что перевозит произведенное в собственных поместьях или закупленное для нужд такового. Все эти установления заведены в свое время весьма умными людьми, ибо служат к выгоде общества и бесперебойной работе государственного механизма. Гильдии талорские имеют следующий вид. Золотые гильдии, оружейники, цехи доспешных дел мастеров, мечных дел мастеров, арбалетных дел мастеров, копейных дел мастеров, пушечных дел мастеров, ружейных дел мастеров, ракетных дел мастеров, пороховых дел мастеров. Тонкие работы. Ювелирные подмастерья, мастера врачебного инструмента, мастера счетных устройств, оптики, часовщики, мастера утвари для ученых. Похоронных дел мастера. Приказчики торговые и банкирские, меховщики, мастера каменного строения, цехи домостроителей, строителей и подновителей мостов. Мастера деревянного строения, цехи домостроителей, строителей и подновителей мостов. Водопроводных дел мастера, фонарщики, цехи фонарщиков, мастеров фейерверка, мастеров домашних светильников из металлов, стеклодувы, цехи стеклодувов, стеклянной посуды, уличных фонарей, домашних светильников из стекла, витражных дел мастеров. Серебряные гильдии. Кораблестроители, моряки, речные матросы, мастера изящных работ, цехи изящной мебели, благородные посуды, благородных тканей. Стражи порядка. Сюда входят палачи, тюремная стража, полиция и ночные сторожа. Содержатели псарин и псари. Содержатели постоялых дворов и трактиров, и горных, и танцевальных залов. Сюда включены лишь те заведения, кои имеют высший разряд и предназначены для благородной публики, дворян и сословий. А содержатели заведения рангом пониже включены в гильдию городских обывателей. Гуртовщики, ремесленники по дереву, цехи столяров, каретников, тележников, сундучников, парикмахеры, опять-таки тех, кто обслуживает благородную публику. Прочие же именуются скопом-цирюльниками. Бронзовые гильдии. Пожарные, кузнецы, ветеринары, почтари и телеграфисты, шляпники, садовники и огородники, горнорабочие, содержатели домашней птицы, мелкого скота, птицеловы и пчеловоды, посудных дел мастера, гончары-бочары, торговцы провизией и изготовители таковой, цехи мукомолов, хлебопеков, виноделов, пивоваров, мясников, зеленщиков, бакалейщиков. Медные гильдии, портные, сапожники и обувщики, печники, водолазы, извозный промысел, вольные слуги, повара, мастильщики улиц, кровельщики, городские обыватели. К сей гильдии приписаны представители многих ремесел, не вошедших в прочие. Железные гильдии, заводские мастеровые, мусорщики, мастера паровых машин, мастера воздушных шаров и планеров, маляры, фигляры, циркачи, газетеры, портовые рабочие, ткачи, шерстобитые обойщики, нищие проститутки, цирюльники, типографские мастеровые. У каждой из гильдий есть залы для собраний, гильдейские знамена и праздники, отмечаемые в определенные дни, подчас при великой пышностью, когда речь идет о трех высших гильдейских разрядах. Золотые украшения дозволены лишь золотым и серебряным гильдиям, но единовременно можно носить не более одного, а во владении иметь неограниченное количество. Серебряные украшения дозволены золотым, серебряным и бронзовым гильдиям со схожими правилами ношения не более двух одновременно. Медным же и железным гильдиям запрещено строить для собственного проживания дома выше одного этажа, а также им не полагается держать в услужении слуг и служанок и запрягать в повозку более одной лошади. Исключение составляют извозчики, но и то лишь в тех случаях, когда выезжают на свой промысел. Легко понять, что система таковая имеет как свои достоинства, скажем, изощренное совершенство, ведущее к более спокойному и плавному течению жизни, равно как и устойчивости общественной пирамиды, так и недостатки. Недостатком, безусловно, следует посчитать то, что человек, будь он талантлив и многообещающий несказанно, не получит хода в ту область, где мог бы принести не в пример большую пользу, а область таковая, непополняемая притоком свежих сил, неминуемо придет в упадок. Мысли такие, несомненно, посетили в старые времена кого-то из власть придержащих, ибо в каждой державе есть министерство, ведущее сословиями и гильдиями, в обязанность коего входит устройство экзаменов и иных испытаний, служащих для пополнения гильдий и сословий новыми членами, достойными сего. Правда, из этого еще не следует, что каждый, кто достоин занять место ступенькую выше, на ступеньку эту поднимется. Увы, слишком часто мы в этой жизни видим примеры обратного, и не одни писанные правила, сколь бы мудро они ни были составлены, не обеспечат каждому место его достойное. В особенности, если вспомнить о корыстолюбии одних и изворотливости других, и предположить, что в иных случаях презренный металл быстрее и успешнее позволит подняться вверх, нежели таланты и способности. Добавлю еще, что каждый приписанный гильдии с того момента, как начнет трудиться, если не мастером, то подмастерьем, повинен постоянно носить на груди гильдейский знак. Бляха эта очертаниями повторяет гербовый щит государства, разделена на две части, и в верхней помещен герб города, если город гербовый, либо герб короля, если город коронный, а в нижней эмблема данной гильдии. Кроме того, знак снабжен отличиями, наглядно сообщающимися окружающим, какому бы из пяти гильдейских разрядов его владелец принадлежит. Жены же членов гильдии носят уменьшенное подобие сего знака на груди на цепочке. Если женщина не супруга чья-то, а сама есть мастер некоего ремесла, скажем, кондитерша, повариха, либо содержательница таверны, то знак она носит на груди, как мужчины. Есть у разных гильдейских разрядов и правила ношения одежды, запрещающие иным гильдиям иные ткани, признанные чрезмерно для них роскошными. Но обширная сия тема требует отдельного письма. И завершу рассказом о крестьянстве. Оно и делится на крестьян-сеньоров, крестьян-короны и фригольдеров. Первые обитают во владениях дворян, вторые — в землях, чистящихся королевскими доминанами. Есть у них свои права, нельзя их убивать, пытать члена вредительно и отнимать нажитое, но переходить к другим хозяевам они не вправе. Была у них некогда такая привилегия, но давно снята, и не скажу, чтобы крестьяне смирились с этим окончательно, иначе не бунтовали бы порой. Фригольдеры же имеют статус вольных, за каковой, легко догадаться, держатся паче жизни. Фрігольдери повинні носити на шапці олов'яний медальйон з зображенням пшеничного колоса. У крестьян корони таковий снабжен ще короною, а у крестьян-сеньоров – гербом хазяїна. Нужно упомянуть, что законы жестоко карают за присвоение человеком отличительных знаков, на которые он не имеет права. Пусть даже это совершено шутки ради. А если он пошел на это ради получения выгод, то наказание еще тяжелее. Как ни странно покажется, но наказание, пусть не столь суровое, ждет и того, кто выдает себя за особу, стоящую на общественной лестнице ниже, чем это есть в действительности. Впрочем, в таковых порядках, если призадуматься, есть здравый смысл. Человек, добровольно спустившийся ниже, чем его поставила судьба, попросту глуп, если только это не служитель Божий, взыскующий аскетизма, или юный влюбленный, не нашедший других путей, дабы видеться со своей возлюбленной. В чем-то, похоже, стройная система гильдии не критически следует закоснелым традициям. Так заводские мастеровые и мастеровые паровых машин – люди изрядно образованные и умелые. И железная гильдия для них, многие соглашаются, чересчур уж низка. Но представители молодых ремесел, увы, явились, когда лучшие места были уже заняты. В том-то и суть, что против повышения статуса вышепоименованных возражают в первую очередь сами высшие гильдии, ссылаясь на тысячелетний уклад жизни. Не вижу в том ничего удивительного, ибо давно ведомо, что люди сплошь и рядом питают к ближнему своему даже более сильную неприязнь, ревность и зависть, нежели к высшим. Высшее далеко, и завидовать им нелепо, ибо не всегда и представляешь толком, чему именно из жизни высших завидуешь, ибо не осведомлен о таковой в должной мере. Ближний же рядом, на глазах, и негоже позволять ему превзойти тебя, особенно если знаешь в глубине души, что он такого превосходства заслуживает. Несовершенен человек, друг мой Чедагон, и не нам изменить природу его. О купеческом союзе, именуемом Ганза, выдержки из шестого письма Раверена Гонзака. Расскажу теперь, друг Чедагон, как выглядит на таларе Ганза, чьих купцов нам доводилось встречать и на Сильване. В противоположность Балонгу, своему извечному сопернику, Ганза не составляет государства шнычнычнымань-мания сего слова. Ганза есть союз 111 городов, расположенных как на Харуме, так и на значимых морских островах. Причем все без исключения города эти помещаются на берегах морских и речных. А произошло так от того, что Ганза возникла в древние времена, когда из-за слабости тронов, непрестанных войн на суше и разгула пиратов на водах, торговое плавание что по морям, что по рекам было занятием крайне рискованным, и единственной защитой тут был собственный меч. Так и сложился союз купцов-корабельщиков, к вящей своей выгоде и безопасности неустанно укреплявших флот свой и города. И поскольку цели Ганзы были несложными, ясными и четкими, а укрепление государств процессом не в пример более другим путанным и хаотичным, означенная Ганза, пусть и лишившаяся с бегом столетий прежней вовсе уж невиданной мощи, остается все же сильной. Есть у них торговый флот, есть военный, даже с пароходами, а города их изрядно укреплены и располагают сильными гарнизонами. И не подчиняются они законам того государства, где расположены, не совершая со своей стороны ничего такого, что шло бы вразрез с законами прилегающей державы, как любят выражаться ганзейцы, коим похвальба и честолюбие свойственны в той же степени, что и всем прочим. А если такой король, что случается даже теперь, посягнет на лежащие в пределах его державы город Ганзы, то все прочие ганзейские города, объявив тревогу, идут на выручку, и сила их такова, что объявленная ими какой державе война способна державу сию не на шутку озаботить. А общего сговора всех королей и владык против Ганзы ждать не приходится, ибо не случалось еще в истории, да и не случится, мне думается, чтобы все, без исключения монархи, пришли к полному согласию касаемо столь сложного вопроса. Столь сердечного согласия удается достигнуть лишь в делах более простых, да еще направленных против слабейшего, как это было с Сандоварским уложением. Сандоварское уложение узаконило упоминавшееся выше решение о запрете владыкам вольных маноров возводить людей в дворянство. Так что Ганзой за последние 700 лет утрачено лишь 4 города, не включая в это число тех, что оставлены самими ганзейцами под натиском глаз сатаны. Промышляют ганзейцы главным образом торговлей и перевозкой товаров. Занимаются они и банковским делом, но таковое почти повсеместно в руках Балонга, и успехи Ганзы на сём поприще ничтожны, что ее, говорят, злит. Сословия и гильдии у них те же, что и у большинства держав, хотя число гильдий и составляет у ганзейцев не 50, а 48. Нет в Ганзе ни гуртовщиков, ни мастеров воздушных шаров и планеров. Одиночным городам-государствам, стесненным по территории, сии ремесла ни к чему, равно как и телеграфисты. Кроме того, иные гильдии, вроде корабельщиков и моряков, с речными матросами стоят выше, чем в других державах, а иные не в пример ниже. Крестьяне есть при 46 городах, и все они фригальдеры, а дворянства своего не имеется. Те из ронинов, а таких немало, кто поступает на службу Ганзе, не располагают в ее городах теми привилегиями, что имеют дворяне других держав, зато пользуются всеми правами вольного ганзейца, и это им обеспечивает известное благополучие и защиту. Ронины — младшие сыновья из дворянских родов, не имеющие прав на наследство. Нужно еще добавить, что преступлений в ганзейских городах не в пример меньше из-за малого притока посторонних. В этом отношении города Ганзы, даже крупные, схожи с деревнями, живущими патриархально, размеренно и замкнуто, что, впрочем, не означает идиллии, ибо природа человеческая несовершенна. Единого правителя у них нет, но раз в год собирается ганзейская палата из представителей всех городов для обсуждения накопившихся проблем и решения дел, будь таковые возникнут. Палата эта назначает в каждый союз, ганзейские города на континенте числом 89 делятся на 17 союзов, а остальные, что разбросаны на островах, приравниваются к союзу каждой легата палаты, и означенные легаты по иным своим обязанностям и должностным функциям выполняют роль правителей. Относительно ганзейского герба ходит старинная легенда, что де во времена оны некий богатый судовладелец, готовясь перейти в иной мир, завещал корабль свой тому из сыновей, кто, обойдя в шлюпочном состязании остальных, первым коснется рукой палубы. И один из сыновей, якобы видя, что победа от него ускользает, отсек себе руку и кинул ее на палубу, соблюдя тем самым букву уговора. Иные сказки этой верят, но я подобную слышал частенько и на Таларе, и на Сильване, причем речь шла о иных купцах, не ганзейских. И потому подозреваю, что имеем мы дело с бродячим сюжетом, переходящим от народа к народу. Вот и все, пожалуй, о Ганзе. О загадочной и поразительной стране Иллюзор. Письмо седьмое Реверена Гонзака. Приступая к рассказу о преудивительном крае Иллюзор, опасаюсь, друг мой Чедагон, что ты можешь не поверить, хоть и знаешь прекрасно, что не в моем обычае предаваться шуткам и розыгрышам, когда речь идет о накоплении знаний об окружающем нас мире. И все же места, коим тысячи лет назад кто-то мудрый присвоил удивительно точное название Иллюзор, до того поразительны, что окончательно поверить в их существование можно, лишь повидав собственными глазами. Я и сам, каюсь, считал россказни преувеличенными, проистекающими из присущей иным странникам манеры сваливать в одну кучу и собственные наблюдения, и пересказы из третьих уст, и упражнения шутников. Мы с тобой и сами, будучи юными студентами, находили порой забавы в том, чтобы угощать наивных чужеземцев байками о чудесах и диковинах, рожденными за кувшином черного пенистого. Иные из этих наших придумок попали и на страницы серьезных книг, за что мне потом было стыдно. Но с Иллюзором все обстоит иначе. Он существует именно такой. К неприходящей головной боли ученых-книжников, перерастающей порой в уныние и тупое изумление многообразию и изощренности загадок, подсунутых нам то ли добрыми духами, то ли злыми, то ли лишенными разума и души силами природы. Представь, друг мой, что едешь ты верхом по стране, прямо-таки брызжущей жизнью. В лесах рыскают дикие звери, олени и кабаны, на лугах пасутся стада, за плугом ходят пахари, по большим дорогам движется нескончаемый поток путников, обгоняя тебя и спеша навстречу. Тут и пешие, и конные, и повозки купцов, и блестящие дворянские кавалькады, и воинские отряды. Проезжаешь ты городами и деревнями, где кипит жизнь во всем ее многообразии и блеске, и обитатели заняты, когда каждодневными своими делами, когда торжествами и праздниками. Таким предстает перед путником Иллюзор. Слово воздуха. Ибо все, что ты видишь, и все, кого ты видишь, — суть иллюзия. Не замечают они тебя, не видят, живя своей странной, иллюзорной, несуществующей жизнью. Люди, искушенные в познании, а также причастные к магии и ведовству, уверяли меня, что с призраками и иной нечистью бесплотные обитатели иллюзора ничего общего не имеют. Скорее уж это запечатленные неведомым путем изображения, никому не делающие дурного, и слепые ко всякой попытке установить с ними общение. Истина эта подтверждена за тысячелетия, ибо Иллюзор существовал уже в дописьменные времена, последовавшие за штормом. Надо сказать, что иные строения Иллюзора существуют реально, точнее остатки таковых, где фундаменты, где стена, где целые почти здания, особо прочно возведенные некогда неведомыми строителями. Но определить это можно лишь на ощупь, ведь всякий дом, амбар или мост взору твоему представляется совершенно целехоньким, будто вчера законченной постройкой. Правда, там и сям валяются истлевшие доски и груды рухнувшего камня, так что дома предстают одновременно и в виде развалин, и в первозданном своем виде. И зрелище, признаюсь, экстраординарное. Равно же, если повезет, можешь отыскать и утварь. а то и драгоценности, но немного, потому что лихие кладоискатели за 5 тысячелетий постарались изрядно. А подчас отыщется и книга, достаточно сохранившаяся, но читать тех книг не может никто. Написаны они на непонятном языке, неизвестными буквами. А храмы их, где бесплотные обитатели Люзора поклоняются богам, нам непонятны, и боги такие неизвестны. Поскольку находимые там предметы выглядят именно так, как и должны смотреться пролежавшие тысячелетия вещи, в иллюзорном своем состоянии, предстающие навехонькими, поскольку налицо развалины, легко понять, что иллюзор есть тень минувшего, отображение существовавшей в неизвестные времена страны, где впоследствии все живое сгинуло неведомо куда, ибо нет там множества скелетов, а неживое понемногу ветшало. Вот только никто не знает, что это была за страна, что за бедствия на нее обрушились и какие причины вызвали нынешнее, столь диковинное и поразительное состояние дел. Объяснений за тысячелетия накопилось множество. Есть и пространные, изложенные весьма ученым языком. Да вот беда. Во-первых, каждый из них всем прочим противоречит, а во-вторых, ни единое проверить невозможно. Опасности иллюзор не содержит почти никаких. Забредет иногда из других мест настоящий зверь, но редко. Звери не любят иллюзора. Кое-где, рассказывают, обитает нечисть, по всем признакам укрывшаяся в иллюзоре, дабы избежать преследований. Коим нечистую силу успешно подвергают в иных уголках Талора. Бывает и разбойный народ, пересиживая погоню и укрывая клады, ибо лучшего укрытия и не придумаешь. Заходят сюда и книжники, ищущие истины и просто любопытные, кому средства позволяют снарядить экспедицию. А постоянно никто из живых тут не селится, разве что беглые крестьяне, коим податься уж вовсе некуда. Первоначально я, не освоившись, удивился было, отчего окрестные владители не воспользовались столь легкой и удобной возможностью расширить свои рубежи. Однако ж, проведя в иллюзоре 2 недели, принужден был признать правоту моих проводников, толковавших допреж, что жить здесь тягостно. Поистине так. С каждым днем, проведенным среди немых теней иллюзора, нарастает в душе тягостное ощущение то ли тоски, то ли тревоги. Возможно, ты его сам себе внушаешь. Возможно, так дразнит твои чувства диковинность окружающего. Да только от того не легче. К вечеру 15-го дня не выдержал я и велел поворачивать коней границам вольных маноров. Хоть многое достойное внимания следовало бы еще осмотреть, и немало любопытного осталось неизученным. Злясь на себя, досадуя, но не в силах превозмочь незримое тягостное давление, ехал я прочь во главе своего повеселевшего отряда. Словом, иллюзор необитаем. Лишь в полуночных его областях, где простираются прилегающие к морю обширные степи, что ни год появляются снольдерские и роновские гуртовщики, пригоняя на летние выпасы рогатую скотину, ибо пастбища там богатейшие, хоть реальные травы и мешаются там с иллюзорными. Лошади — животные умные, тонко чувствующие и наделенные повышенной восприимчивостью ко всему необычайному, а также имеющему отношение к потусторонним силам, тех пастбищ не любят, постигнув в меру разумения диковинность иллюзора. Бык же тварь тупая, виденным не тяготится, и странность иллюзорских пастбищ его не заботит. Знай, жрет,

пашут и сеют. Изящное искусство там слышно не в чести, как и почитаемое преступлением роскошь, а храмы всех иных богов, кроме единого, давно порушены. И нет там ни наград, ни гильдейского деления, ни сословного, ни титулов, ни сеньоров. Иными словами, по рассказам бывавших в Святой Земле путешественников, жизнь там, по сравнению с иными краями, не в пример аскетичнее и бесцветнее. Разные говорят о заведенных в Святой Земле порядках, кто одобряет их, кто не принимает. Я же остаюсь верным старой привычке писать только о том, что видел собственными глазами, или, по крайней мере, изучил вдумчиво по множеству книг, представляющих противоположные точки зрения. Памятую к тому же, что правом выносить окончательные суждения наделена лишь сама история. Пока же у меня недостаточно знания о Святой Земле, в чем не стыжусь признаться, и от суждений воздержусь до путешествия туда, каковое твердо намерен предпринять в ближайшие годы. Некоторые заметки о военном деле. Выдержки из 11-го письма Раверена Гонзака. Армии на Таларе не собираются от случая к случаю ради той или иной кампании, а постоянны. Содержатся они на долю доходов от королевских имений, а также на долю от налогов, взимаемых со всех, из дворян в том числе. Армии Вигловского ковенанта устроены все на единый образец и состоят из гвардии, безымянных полков и легионов. Гвардия, пешая и конная, набирается частью из ронинов, частью из горожан. Есть полки, состоящие целиком из дворян, хоть число таких полков и невелико. Гвардейские полки именуются по цвету мундиров и по роду войск. Например, ронорские синие мушкетеры или городские черные драгуны. Знамена у них четырехугольной формы, и древки их увенчаны позолоченным орлом, именуемым Акилла. Понятно, что офицеры гвардейских полков происходят из знатнейших дворян, большей частью титулованных, а солдаты получают повышенное жалование как деньгами, так и в иной форме. Следом идут безымянные полки, конные и пешие, артиллерийские, ракетные и саперные. Набираются они из горожан и фригальдеров, хотя попадаются там и рунины. Полки эти именуются номерами и по роду войск, например, 5-й кирасирский или 10-й пекинерский. Вместо знамен у них вексилумы. Вексилум есть древко с поперечной перекладиной, прикрепленной пониже вершины. А уж на этой перекладине и подвешивается полотнище, четырехугольное чаще всего, иногда с бахромой, иногда с кистями. Древко вексилума увенчано посеребренным акилой. Служба в сих полках далеко не так почетна, как в гвардейских. И, наконец, легионы. Эти набираются, что конные, что пешие, из крестьян короны, либо сеньоров, именуемые также номерами и по роду войск. И офицеры тамошние почитаются ниже всех других. Вместо знамен у них копье, древко, увенчанное посеребренным изображением государственного герба и небольшой перекладиной, короче, чем на вексилумах, с коей свисают ленты определенного цвета. На службе у каждого короля есть отряды вольных топоров. Однако таковые используются главным образом на морских островах либо в мелких стычках на границе, когда война по всем правилам не объявляется, а бои, тем не менее, идут. В Впрочем, порой им и в больших войнах доводится участвовать. В офицеры к ним армейские чины идут неохотно, ибо вольные топоры, иными специвцами почитаемые даже ниже легионов, сами о себе весьма высокого мнения. Народ это своенравный, и не всякий офицер с ними уживется. Есть еще Королевская гвардия, почитаемая личной дружиной монарха, и подбору ее самим королем уделяется особое внимание. Причем обычные правила в счет как бы и не идут, потому что полки эти все равно, что меч короля, охраняющий его персону и фамилию. По древней традиции, нам на Сильване прекрасно знакомой Истори, Королевскую гвардию предпочитают набирать из иноземцев, гланцев в первую очередь, кои славятся высокой боевой выучкой и особенной верностью присяги. Земля в Глане скудна, многие ищут пропитание за его пределами, выбирая в первую очередь военную стезю, как наиболее приличествующую гландскому горцу. Случается еще, что в Королевскую гвардию берут крестьян без различия их принадлежности, отдавая предпочтение как раз уроженцам самых глухих и отдаленных провинций. Они по неразвитости своей чтят короля как сверхъестественное поистине существо и в городах не имеют ни корней, ни знакомых, ни родни. Королевская гвардия превосходно обучена бою на улицах, защите зданий и штурму таковых, всему, для чего она в первую очередь и предназначена. Помимо того, учат еще рукопашному бою, владению неуставным оружием, обращению с караульными собаками, стрельбе из арбалетов и мушкетов со зрительными трубками, именуемыми оптическими прицелами, а также, несомненно, и другим хитрым воинским искусствам, о которых широкой публике не разглашается.